отбивать уголь они могли только лежа на боку, изогнув шею, подняв руки и наискось ударяя обушком с короткой рукояткой. Внизу находился Захарий, выше примостились Левак и Шаваль, а на самом верху работал Маэ. Каждый подрубал уголь снизу, отделяя его от сланцевой подошвы, потом делал в пласте две вертикальные борозды и отсекал глыбу, вбивая в верхнюю часть пласта стальной клин. Уголь был жирный, глыба раскалывалась, и куски угля скатывались по животу и ногам забойщика. Когда эти куски, сдерживаемые дощатой загородкой, скоплялись грудой, забойщики исчезали за ней, словно замурованные в узкой щели. Тяжелее всех приходилось Мая. Вверху температура доходила до 35 градусов. Не чувствовалось никакого движения воздуха. Нечем было дышать. Мэ повесил лампу на гвоздь около самой головы, чтобы было светлее, и от этой лампы, нагревавшей ему темя, кровь приливала к мозгу. Пытку увеличивала сырость. В нескольких сантиметрах от его лица с кровли забоя сочилась вода. Стекавшие по камню крупные капли падали равномерно, быстро, упорно, и все на одно и то же место. Как он не поворачивал шею, как не запрокидывал голову, капли падали ему на лицо, расплывались, хлюпали без перерыва. Через четверть часа Майя весь промок, да еще обливал потом, и от него шел пар, как от бака с горячей водой, приготовленной для стирки. В то утро капли усердно долбили ему лоб над правой бровью. Майя в ярости ругался, ему не хотелось прерывать работу, и он бил обушком изо всех сил, так что от ударов сотрясалось все его тело, стиснутое двумя пластами породы. Он напоминал жучка, зажатого между страницами толстой книги, которая вот-вот захлопнется и расплющит его насмерть. Никто не произносил ни слова. Все рубили уголь. Слышны были только неровные вперебой удары, глухие, словно доносившиеся издали. В застоявшемся воздухе звуки теряли четкость, не отдавались эхом. А мрак был небывалый, густой черноты от разлетавшейся во все стороны угольной пыли. Тяжкий мрак, насыщенный газами, щипавшими глаза. Шахтерские лампы, прикрытые металлической сеткой, светились красноватыми пятнышками. Ничего нельзя было различить. Низкий забой с косой кровлей походил на дымоход, в котором за 10 зим скопился слой черной сажи. В этой впадине двигались призрачные фигуры, скупые огоньки выхватывали из темноты то округлые очертания бедра, то жилистую руку, напряженное лицо, вымазанное черным, словно у разбойника, собравшегося на грабеж. Порой выделялись глянцевые глыбы угля, их плоскости, грани внезапно загорались кристаллическим блеском, и снова все тонуло во мраке. Тишину нарушали только сильные глухие удары обушков, только тяжкое прерывистое дыхание, невнятное бормотание людей, изнемогавших от мучительных усилий, от неудобного положения тела, от духоты и подземного дождя. У Захария руки были словно ватные после вчерашней выпивки. Он вскоре прервал работу под тем предлогом, что необходимо заняться креплением. Это позволило ему присесть и, забыв обо всем на свете, насладиться минутной передышкой, насвистывая и устремив глаза в темноту. Позади забойщиков на протяжении 3 метров уголь из пласта уже был выбран, а они еще не укрепили кровлю, нисколько не думая об опасности и не желая тратить время на эту работу. «Эй, ты, барин!» — крикнул Захарий новичку. «Подавай-ка мне стойки!» Этьен, учившийся у Катрин работать лопатой, понес в забой стойки. Со вчерашнего дня остался небольшой запас крепежного леса. Каждое утро в шахту спускали готовые дубовые столбы по размеру, соответствующие толщине угольного пласта. «Поживей ты, размазня!» — крикнул Захарий, видя, как новый откатчик неловко взбирается по грудам угля и тащит четыре подпорки.